Дмитрий Распопов. Тень императора. Возрождение. Пролог. 5 лет скитаний. 5 долгих лет поисков привели меня сюда, в долину Эйвора. Если в начале своего пути я старался как можно дальше отдалиться от империи, в которой меня знала каждая собака, то последние 2 года я провел более осмысленно. Останавливаясь в придорожных тавернах и крупных городах, я искал себе новое место для жизни. Меня совершенно не привлекал путь кочевника и скитальца. Пропыленная одежда и скрип пыли на зубах доводили меня до колик. Прошедшие годы не делали тело Анри моложе, так что я уменьшил свои амбиции и насобирал достаточно информации, чтобы принять решение поселиться именно здесь. Я посмотрел с пригорка на дорогу, по которой медленно и неспешно катили крестьянские повозки, везя в столицу провиант. Город стоял в прекрасном месте. Долина, окружающая его со всех сторон, давала выход к морю. Запах, который я чувствовал даже отсюда. Соленый ветер, который мне редко доводилось осязать, трепал волосы и заставлял ноздри раздуваться шире. Прекрасный запах, который исчезнет, стоит только подойти ближе к пристани. Вонючий запах рыбы, гнили и немытых тел. Вот что встретит тебя в доках. Но мне было все равно. Я выбрал королевство Эйвора по 3 причинам. Во-первых, оно находилось в состоянии длительного конфликта со своим морским соседом, который господствовал на море, сильно осложняя торговлю местным купцам. Во-вторых, оно было достаточно богатым и большим по размеру, чтобы я мог в нем развернуться. Ну и последнее. Король получил власть престола наследием, а не захватил трон силой. Как раз то, что мне было нужно. Я поднял руку, чтобы проверить, не потерялись ли мои силы в этом соленом воздухе. Вокруг меня стало холодать, а на руке стал формироваться ледяной меч, который, обхватывая руку, но не замораживая ее, удлинялся все больше, достигнув длины более 1 метра. «Скажем спасибо тебе, Анри, в последний раз». Я остановил ток магии, и меч сам собой упал на землю, начав таять на теплом солнце. Изморозь с кожаной одежды стала также пропадать, оставляя после себя только капельки воды. Магия, которую он мне подарил напоследок, оказалась своенравной и трудной в освоении. Не знаю, как он вообще добился этого, но пока возможность управлять водой, а точнее ее замороженным состоянием, так как просто вода слабо реагировала на мои потуги с ее трансформацией, приносила только головную боль на ежедневных тренировках. Полученный подарок оказался сюрпризом, и требовалась вся моя воля и умение, чтобы ею овладеть. Хорошо, хоть иллюзии никуда не делись, и можно было при разбойных нападениях не полагаться на нестабильную стихию, а приканчивать их проверенными методами. Я посмотрел на то место, куда упал меч. Только влажная земля напоминала сейчас о том, что он действительно был там недавно. Ну что же, привет тебе, мой новый дом. Я потянул за уздечку лошадь, которая смиренно ждала меня сзади, и направился вниз по склону. До города было несколько часов езды, но я не хотел больше торопиться. Столько лет поисков и расспросов заслуживали, чтобы я насладился каждым моментом своего здесь появления. Я хотел запомнить все. И предместье города, находившееся за внешним поясом высоких стен, и хорошую дорогу, которая лучше всего говорила о положении дел в королевстве, и немногочисленных дворян, которые экипажами проезжали мимо, заканчивая все тем же морем, которая с каждым пройденным километром становилась все ближе и шире на горизонте.